огромная разъяснительная работа. Против буферного государства, за войну с Японией, яростно выступали анархисты во главе с Тряпицыным, командовавшим партизанскими отрядами в низовьях Амура. Он не только отказался признать директиву о создании Дальневосточной республики, но и предпринял провокационные действия, направленные на обострение отношений с японцами. Из Николаевска, где находился его штаб, Тряпицын, как командующий Красной армией Николаевского района, направлял в эфир телеграммы с призывами вести вооруженную борьбу с японцами. Последние их перехватывали и использовали в своих пропагандистских целях, выдавая за подлинное доказательство намерений Советской России напасть на Японию. Постышев активно боролся за проведение в жизнь ленинского указания создать буфер, чтобы выждать время, а потом побить японцев. Установив в марте 1920 года телеграфную связь с Николаевском, он по прямому проводу попытался еще раз объяснить ошибочность взглядов Тряпицына и жизненную необходимость создания ДВР. Эту линию он отстаивал и на проходившей в мае первой Амурской областной конференции РКПБ, на которой его избрали председателем областной партийной контрольной комиссии, а также на 9-м чрезвычайном съезде трудящихся Амурской области. Руководствуясь ленинскими указаниями в военном строительстве, Постышев вел большую работу по созданию из партизанских отрядов регулярных частей рабоче-крестьянской Красной армии. С этой целью в феврале 1920 года он выехал из Хабаровска во Владивосток, где встретился с представителями командования Народной революционной армии Приморья Лазо и Мельниковым. Поездка оказалась удачной. Павел Петрович не только обсудил важные вопросы реорганизации партизанских отрядов в регулярной части с руководителями большевистской организации и военным командованием Приморья, но и привез 5000 винтовок, 3000 комплектов обмундирования и большое количество боеприпасов для формирующихся в Хабаровском районе красноармейских отрядов. По пути следования Павел Петрович использовал любую возможность, чтобы встретиться с бойцами и командирами революционных войск. На станции Иман, вспоминал Мелехин, мы, командиры и политработники, встретили Постышева как представителя революционных войск Хабаровского гарнизона. В простой задушевной беседе, длившейся около часа, Павел Петрович высказал и обосновал свою идею о создании из партизанских отрядов полков и дивизий, объединенных в армию. Японские интервенты всячески старались сорвать создание буферного государства и удержать за собой оккупированные территории на Дальнем Востоке. Под видом тактических занятий они открыто демонстрировали свою военную силу, устраивали различного рода провокации. Постышев призывал бойцов и командиров соблюдать революционную дисциплину и порядок и категорически запретил им даже в самой экстремальной ситуации первыми открывать огонь по врагу. 3 апреля по телеграфу стали поступать тревожные известия из Владивостока и Никольск-Уссурийска, где интервенты перешли к активным действиям. В ночь с 4 на 5 апреля связь была вообще прервана. Японцы вероломно напали на революционные части во Владивостоке, Хабаровске, Спасске и других городах, где они дислоцировались. Жители Хабаровска были разбужены сильной артиллерийской стрельбой. Пушки противника вели прицельный огонь по зданиям, в которых размещались советские организации. Началась жестокая расправа над руководителями революционной борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке. Японцы арестовали членов Приморского военного совета Лазо, Луцкого, Сибирцева и передали их белогвардейцам из Бочкаревского отряда. Герои-большевики были заживо сожжены в паровозной топке на станции Муравьева-Амурская. Покинувшие Приморскую область советские отряды сосредоточились в районе разъезда Николаевка, где находился тогда и Постышев. 6 апреля 1920 года учредительный съезд трудящихся Прибайкалья в Верхнеудинске принял декларацию об образовании Дальневосточной республики –